Владимир Львович взял с полки толстый журнал и вышел из кабинета. Вернувшись через пару минут, сообщил: «Канцеляриста нашего озадачил, пусть поработает». Усевшись на свое место, Галыской сказал: «У меня дочка в 5-й класс сходит в Мариинской гимназии, с вашей сестренкой знакома. Недавно просит: папенька, а не купишь ли мне козу?» Спрашиваю: «Доченька, а зачем же тебе коза? У нас в усадьбе коровы есть. Хочешь посмотреть, как доит? Сходите с маменькой в коровник, или горничную возьми. А она: у половины девочек козы есть. Нельзя приличной гимназистке без козы, должна и кормить и доить». Я чуть со стула не упал. Говорю: «Милая, да как ты время найдешь? У нас усадьба на той стороне реки, чтобы в гимназию пойти, приходится на пароме переправляться. Ты же и так встаешь ни свет, ни заря. А она: надо». Думаю, что за блажь-то такая. Навел справки, и на самом деле гимназистки коз покупают. Но они от чего-то подорожали, так в складчину берут. Неслыханно, 30 рублей за козу. Газеты глянул, а в Москве коза еще дороже стоит. Что и творится-то? Ладно, что у брата в имении козы есть, так он мне козленка прислал. Глупость, конечно, девичья блажь, а нельзя же быть хуже других. Еще дочь сказала, что ваша сестренка с грузинской княжной дружит, так у той тоже козочка есть. Дружит, поддакнул я, старательно спрятав улыбку. Княжну Мононагилова не зовут, а ее отец, мой приятель, князь Гиловани, в московском окружном суде прокурором состоит. Московский прокурор, сами понимаете, градус генеральский. У него такая же история, что и у вас. Манана пожелала козочку заиметь, так что папеньке пришлось покупать. Моя московская тетушка князю с покупкой помогала, благо, рядом с ней деревня стоит. Но он еще по божеской цене взял. Но там же Москва, коз держать труднее, чем у нас, а пришлось. То же самое князь сказал, что и вы, мол, прихоть, а хуже других быть нельзя. Кажется, грузинская княжна с козочкой успокоили предводителя. Он даже плечи расправил. Явился здешний канцелярист, демонстрируя всем своим видом, как он устал и насколько тяжел труд. Положил на стол предводителя дворянства бумагу и вышел, даже не соизволив что-то сказать. «Хочу заменить», — кивнул Галыской в сторону закрывающейся двери. Привык при покойном Самове ничего не делать, думает, что и теперь станет в своей коморке отсиживаться, чтобы первый чин выслужить. Куда бы его отправить? «Отдайте Абрютину, тот быстро кислую шерсть из лодыря выжмет», — посоветовал я, придвигая к себе бумагу. Что интересного можно узнать о покойном инженере генерал-майоре Калиновском? Когда составлялась запись, от роду генералу было 63 года. Стало быть, год рождения у него 1817. Написано, что дворянин, из солдатских детей. «Владимир Львович, а как это понимать?» Удивился я, повернув в сторону предводителя выписку. «Так тут все просто. Григорий Алексеевич родился, когда его отец рекрутскую повинность отбывал. Скорее, уже в унтер-офицеры вышел. Верно, потом отец обер-офицерский чин получил и дворянство, сначала личное, затем потомственное, значит, дети тоже дворянами стали». Я кивнул в знак благодарности и стал читать дальше. Из образования у Калиновского указано главное инженерное училище, откуда он был выпущен подпоручиком в 3 управления инженерного департамента военного министерства. Как я понимаю, это круто, если выпускника сразу в министерство определили, минуя полк. В департаменте Григорий Алексеевич дослужился до чина подполковника, а в 1862 году переведен в главное инженерное управление, в котором и прослужил до своего выхода в отставку в 1880 году. Последняя должность – начальник инженерного отдела. Все равно не знаю, чем занималось 3 управления инженерного департамента, и за что отвечает инженерный отдел. Может, за строительство казарм, а может, окопы роют. Награды какие указаны? Станислав 3 и краткое и 2 и краткое, Анна 3 и краткое и 2 и краткое степеней, Владимир 4 и краткое. Мечи к орденам не упоминаются. Медаль в память войны 1853-1856 на Владимирской ленте. Медаль за русско-турецкую. За русско-турецкую всем давали или как? Как я полагаю, в формуляре, оставшемся в министерстве, есть запись, что Калиновский в военных походах и кампаниях не участвовал. Не осуждаю. Не всем участвовать в боевых действиях, нужно кому-то и в штабах быть, руководить, способствовать и прочее. Записано, что вдовец, но имя покойной жены не указано. Сын Алексей, и все. состоит ли на службе, нет ли, не сказано. А сын-то тоже у меня под подозрением. Где он болтается? А вдруг нанял злодеев, которые убили отца? Все-таки, придется делать запрос в военное министерство. Пусть присылают копию формуляра. Надеюсь, она-то не секретная, Ваня, а у нас курьер из МВД был. Как я думаю, от Александра Ивановича, сообщила Аня, как только я вернулся домой. Сказал, что у него пакет для господина Чернавского, но может его оставить мадмуазель Сизневой. Надеюсь, ты ему гривенник на чай не предложила? Мрачно поинтересовался я, вспоминая, как Анька, тогда еще Нюшка, вручила чаевые чиновнику для особых поручений, прибывшему из канцелярии губернатора. «Нет, я ему целый серебряный рубль дала», — сказала Анька, а увидев мой обалдевший взгляд, звонко расхохоталась. «Ваня, да шучу я. Я ему чаю предложила с дороги, но вижу, что мнется курьер, как Петька, перед тем, как в штаны накатить, показала, где наша уборная. В уборную он сходил, но от чая отказался и убежал. И чего, застеснялся, что ли? Понятное дело, что человек с дороги, а за кустик бежать неловко. Ань, неужели не понимаешь? Курьер, скорее всего, молодой, а тут барышня его в уборную провожает. Ваня, что естественно, то не безобразно. А в городе ни одного общественного сортира нет. Вот здесь я согласен. Культура начинается с сортиров, а у нас в городе общественные уборные только при храмах. Ладно, если человек знает, куда бежать, а если нет, что у нас за послание с курьером? Письмо от матушки. Ага, госпожа генеральша пользуется служебным положением мужа. Да и письмо с курьером идет гораздо быстрее, нежели государственное. Здравствуй, мой дорогой Ваня. Очень рада, что получила твое письмо еще до того, как в Петербург дошли слухи о твоем ранении. Ты как-то заметил, что Череповец, по своей сути, это большая деревня, но если взять хоть Москву, хоть Санкт-Петербург, это тоже деревни, только еще больше. Ваня, ты очень подробно все написал, рассказал, что твоя рана несерьезна, но, прости, я не поверила. Мужчинам свойственно преуменьшать свои ранения, чтобы не волновать близких. Не забывай, что я дочь генерала, твой дед сам неоднократно был ранен, но старался не посвящать в это ни матушку, ни меня. Уже собиралась ехать в Череповец, но, к счастью, пришли письма от Анечки и от Лены. Они подтвердили твои слова, поэтому я немного успокоилась. По крайней мере, я знаю, что ты ходишь своими ногами, а рука, хотя и прострелена, но вскользь она заживает. Когда из Новгорода пришла телеграмма на имя Е, И, В и в МВД, ее содержание сразу же стало достоянием всей столицы. Разумеется, историю додумали и извратили настолько, что я даже не берусь тебе пересказывать. Батюшку немедленно вызвали во дворец, теперь он очень на тебя сердит. Сказал, что государь повысил на него голос, хотя это ему не свойственно. Мол, о чем вы думали, Александр Иванович, отправляя сына в захолустье, да еще и под пули? Все-таки, Чернавский-младший не только сын своего отца, но и талантливый писатель, о котором нужно беспокоиться, чтобы не получилось так, как с господином Марлинским. Разумеется, потом государь отошел, извинился перед твоим отцом. Спросил, а не стоит ли вытащить Ивана Александровича из Череповца, назначить на какую-нибудь должность, вроде главного хранителя императорской библиотеки или кунсткамеры, положить жалование рублей 200 в месяц, чтобы Чернавский сидел на месте и писал, не подвергая свою жизнь опасности. Признаюсь по секрету, что твой батюшка сам бы хотел, чтобы ты был поближе и, чтобы служба была не настолько опасна, но вслух он такое государю не сказал, а ответил, что государь назначил для Чернавского-младшего срок в 1 год и, негоже, если он от своего слова отступит. Думаю, что наш Александр Иванович, хотя и делает вид, что сердит, на самом деле очень гордится тобой. Еще он гордится, что его сын получил еще один орден. И я поздравляю тебя кавалером Святой Анны. Наверное, ты единственный гражданский чиновник, награжденный настоящей военной наградой. Твой дедушка очень гордится тобой. Ты удостоен награды за спасение своего друга. Если уж речь зашла об Анне, то сообщаю, что я убедительно прошу нашу Анечку не рассматривать в качестве будущего супруга Гена Решетиня, тем более, с такими требованиями. Он не стоит и мизинца нашей девочки. Если уж понадобится выдать ее замуж, то подберем более приличную партию, что она соответствовала и возрасту, и уровню дохода. Впрочем, я ей о том писала. Хочу сообщить, что в наш дом был нанесен еще один визит. Правда, неудавшийся. Графиня Левашова, несостоявшаяся тетушка Ани, с недавних пор ставшая кавалерственной дамой, соизволила удостоить подругу детства своим посещением, однако, я решила ее не принимать. Не знаю, будет ли это иметь какие-то последствия, но мне все равно человек, который предает своих близких, для меня перестает существовать. Еще хочу сказать, что ты зря беспокоишься о том, что твое ранение может иметь какие-то последствия для карьеры твоего друга Василия Яковлевича Брютина. Твой батюшка на мой вопрос ответил так: исправник-то здесь при чем? Ванька сам дурак, что под пулю полез. Но, вообще-то, наш сын подвиг совершил. Не каждый рискнет друга спасать. Скажу еще, что твой батюшка в глазах сослуживцев и двора предстал в качестве отца-героя. А слава детей, как известно, отбрасывает свой свет и на родителей. Еще раз скажу, что мы с батюшкой очень тобой гордимся. Огромный привет Анечке. Передай ей, что я по ней очень скучаю. Напишу ей завтра. То, что скучаю по тебе, писать не стану, это и так ясно. Хотела подписать, маменька, но батюшка решил сменить гнев на милость. Что-то пробормотал, мол, надеется, что у Вани все в порядке. Просил передать поклон. Он же просил передать тебе посылочку, она прилагается. Твои маменька и папенька. Аня, а кроме письма что-то было? Поинтересовался я. Трубочка и посылочка. Держи. Трубочка – это кожаный тубус с указом, а в посылочке – наверняка орден Святой Анны с мечами. А вдруг даже не третий, а второй? Вот было бы круто. Сегодня же к Леночке побегу, похвастаюсь. Я с нетерпением вскрыл посылочку, вытащил из деревянного ящичка красную коробочку, открыл и обомлел. А где моя Анна с мечами? Красный крестик в красном же круге с короной, маленький, на винте. Еще красный темляк. Это что такое? Так это же Анна 4 и краткая степени, которую вручают младшим офицерам, вроде прапорщика. Клюква. Что я с этим орденом делать-то стану? У меня и шпаги-то нет, чтобы его прикрепить. А если и есть, то в доме родителей. Там же, где и парадный мундир. Ну, государь-император. Ну, шутник. Глава 8. Земские страсти. Кому жаловаться на проклятую судьбину? Только лучшему другу, начальнику уезда. Но напрямую сетовать, что клюква после Владимира как-то не катит, не камильфо, по-нынешнему, а мне хотелось рядом с одним крестом еще и второй прикрепить, красиво ведь, было нескромно, поэтому, я решил только констатировать факт, дескать, вот, смотри, я теперь дважды кавалер, а вось да Брютин сам скажет, что мог бы государь-император мне Аннушку и повыше степенью дать, ситуация не изменит, но на душе станет полегче. А Брютин горемычного не пожалел. Иван, я тебя искренне поздравляю, пожал мне руку господин надворный советник. Даже не думал, что государь тебя Анной 4 и краткое наградит. Думал, что и Станислава бы довольна. Чего-то я совсем ничего не понимаю. Да, помню, что клюква по статуту выше, чем третий Станислав, но на груди бы второй крестик солиднее смотрелся, нежели на шпаге. А если уж Анну государь решил дать, то, что ему стоило дать не четвертую, а третью. Неужели трудно? Знаешь, как молодые офицеры мечтают клюковку к оружию прицепить. Как Анну пожалуют. Рукоять сабли обязательно на виду держат, на пузе, дескать, смотрите. Это как знак принадлежности к ордену. У нас даже выражение было «клюквенный крестоносец». Потом, разумеется, все привыкают. Я сам крестик после ранения получил, а как получил, то от счастья был прыгать готов. А я в ту пору постарше тебя был. У тебя теперь боевой орден. Неслыханно, чтобы чиновник в мирное время такой получил. После таких слов плакаться на судьбу расхотелось, и я уже иными глазами смотрел на свою награду. В 20 с небольшим лет стать кавалером и Владимира, и Анны очень неплохо. Зажрался я. Надеюсь, Василий не обиделся, что за спасение городового меня наградили Владимиром, а за спасение целого исправника только Анной. Но даже если и обиделся, то вида не покажет, и обижаться следует не на меня, а на государя. Обмывать когда собираешься? Деловито поинтересовался Василий. Точно, мне же еще орден с сослуживцами обмывать. Иначе, дескать, и награды нет. Я бы и обошелся, а коллегам только повод дай, чтобы выпить и закусить за чужой счет. Ответил неопределенно, пока не думал. Но точно, что не дома. У меня нынче прислуги нет. Квартирной хозяйки тоже, одна гимназистка. И, вообще, у меня убийство не раскрытое, а еще в Устюжну ехать. А мне через пару дней в Луковиц, на ярмарку. Так что, если надумаешь, так давай через неделю, а лучше две. Елы-палы, а вот это я упустил из виду. А Брютин с парнями уедут, а с кем я убийство раскрывать стану? Одному по городу бегать, свидетелей устанавливать, а Вывачева с кем поеду? Подожди, получается, ты уедешь, и всю полицию с собой увезешь? На всякий случай спросил я, хотя уже и так все понял. Щуку оставлю, пусть командует. Сидит в кабинете, бумаги подписывает. Главное, чтобы на гвоздь не накалывал. Когда-то, сидя в архивах, удивлялся, зачем понадобилось протыкать какой-то документ ровно посередине. Зато теперь знаю, что некоторые бумаги, идущие мелким начальникам, он и попросту прикалывают на гвоздь. С циркулярами и важными документами, что не требуют срочного ответа, иной раз так бывает. Спустило верхнее начальство нижнему бумагу, а там ее просто на гвоздь накалывают. Потом, когда приезжает инспектор, первое, что он делает, снимает циркуляры и приказы с гвоздя, их раскладывает на столе и тычет носом провинившегося чиновника. Вот и с господином Щукой схожая ситуация. Была ориентировка на беглого дезертира, была, но исполняющий обязанности исправника Каэтан Иванович насадил ее на гвоздь и забыл. А работать кто будет, поинтересовался я. Ухтомского до Смирнова на неделю хватит, но всех остальных заберу. Еще и конную стражу придется брать. Не дай бог опять конокрады пожалуют, лови их по трем губерниям. Странно, Череповецкая ярмарка крупнее, нежели в Луковце, а головной боли от нее меньше. Или причина как раз в том, что Луковец на стыке губернии труднее определить, куда убегают конокрады. А я-то рассчитывал, что ты мне людей дашь, приуныл я. Хотя бы парочку человек. Иван, не переживай, утешил меня Абрютин. Подворовый обход мои парни проводят, почтовую станцию проверяют, приметы беглого камердинера знаем. Ты за неделю все равно ничего нового не отыщешь. В сущности, исправник прав. Ежели мы преступление сразу не раскрыли, как говорится, по горячим следам, то неделя-две уже погоды не сделает. Федышинский пока акт вскрытия не представил. Наверное, стоит к нему зайти, поторопить. В военное министерство нужно запрос сделать. Пусть они копию формуляра пришлют. Еще надо родственников установить. Не исключено, что у покойного в столице квартира, попросил я. И здесь мой запрос не пройдет, здесь твоя подпись должна стоять. Запросы сделаю, кивнул Абрютин. Ты мне списочек оставь, вопросы накидай, чтобы прикинуть, что через губернатора нужно сделать, а что я и сам имею право. Оставлю Щуке, пусть трудится. Авось да сумеет губернатору переслать. В министерство запрос от исправника не пройдет. Тут повесами начальник нужен. Это я понимаю. Тут даже губернатору придется через МВД действовать. Военное министерство запросы гражданских учреждений получать не любит и выполнять не спешит. С министром еще будут считаться, а с губернатором нет. Конечно, я еще и сам напишу письмо батюшке. Ему тоже следует быть в курсе всех дел. Может, господин товарищ министра задействует наш засадный полк, моего дедушку, отставного генерала? Самому-то мне неудобно пользоваться родственными связями, а отцу можно. В крайнем случае, съездят с маменькой в гости, навестят старика, поговорят о покойном Калиновском. И родственников генерала Калиновского еще придется искать, вздохнул Василий. Кому его недвижимое имущество передавать? А разве не дворянская опека этим заниматься станет, удивился я. Стать-то она станет, только без меня все равно ничего не сделает. А дом в городе, а уж тем более имение, надо либо вымороченным объявлять, либо наследников искать. Я уже распорядился, чтобы скот, коли имеется, по крестьянам раздать. Старости тамошнему отписал, пусть сам думает. Молодец Василий, у меня вон, из головы вылетело, что в имении и скот оказаться может. Если не лошади и коровы, так те же поросята с курами. Тоже твари живые, нельзя, чтобы с голоду померли. Давай-ка лучше чай пить, предложил Абрютин. Илья уже весь извелся, самовар второй раз кипятит. И поговорим о чем-нибудь отвлеченном, а не о трупах. Вот, как попьем, то к разговору вернемся. И впрямь, нужно сделать паузу, поговорить о чем-то другом. Василий вышел, чтобы распорядиться о чае, вернувшись, спросил. Ты когда к нам в гости зайдешь? Верочка очень просит, чтобы привел. Вроде оклемался, работать можешь, значит и в гости зайти сумеешь. Уж, высвободи какой-нибудь вечерок, не все время книги писать. Знаешь ведь, что Вера самолично тебе хочет спасибо сказать. Василий, так потому и зайти боюсь, что Вера меня благодарить начнет, а то, не дай бог, поцеловать решит. А ты человек ревнивый, возревнуешь, да и прибьешь меня сразу. С кем потом преступление станешь раскрывать? Ох, Ваня, не мели языком, вздохнул Абрютин. Если Верочка тебя поцелует, ничего страшного. Пойми, ей-то все наши ордена до звания по боку. Ты ее мужа от смерти спас, это важнее. Все-таки, мы с ней уже 12 лет вместе, попривыкли друг к другу. Кокетничает Василий, не попривыкли, а любят они друг друга. Любит, и слава богу. Женаты, счастливы. Я им даже завидую. Приду, пообещал я. Ты только скажи, когда, если ты мне четкое время назначишь, в смысле, дату, точно приду. Так завтра и приходи, обрадовался Василий. Я Вере скажу, она пирогов напечет. И Анечку свою приводи, чтобы одна не скучала. Нет, пусть лучше уроки делает, твердо ответил я. Ей Елена Георгиевна трудные задания по французскому задает, пусть мучается. А уж пирожок другой Вера для Аньки мне и так даст, чтобы не ворчала. Строгая у тебя Елена Георгиевна, хмыкнула Брютин. Между нами говоря, начальство гимназии твоей невестой довольно, и ученицы тоже. Виктория говорит, гимназистки бегают, спрашивают, мол, а нельзя ли Елене Георгиевне замуж выйти, но, чтобы остаться, и коллеги переживают, что ее муж из города увезет. Ишь, все-то гимназистки знают. Впрочем, тайны здесь нет, но я бы и сам остался в Череповце, но не светит. Илья таки принес чай и все прочее, вроде сушек и конфет. Василий, что вчера наши народные избранники решили? Договорились налоги снизить? Поинтересовался я, отхлебнув чай. Крепкий, как я люблю. Молодец Илья, скоро его можно на коллежского регистратора экзаменовать. Но про налогообложение послушать интересно. Я сам уже запутался во всех налогах. Скажем, кому я за землю плачу, на которой стоит мой дом? Городу, земству или государству? Похоже, что всем сразу. А Брютин, раскусывая сушку, ответил. Милютин уже не знает, как с Румянцевым биться. Показывает ему расклады, решение губернского земства о том, что налоги нужно накладывать на весь город, а не на каждое домохозяйство, что по сравнению с другими уездами у нас самые повышенные налоги, а нашим земцам хоть кол на голове теши. Дескать, в Новгороде о наших делах ничего не знают, поэтому Череповецкое земство не обязано требования губернского земства исполнять. И что двойное обложение получается? Череповец – город богатый, а земству школы нужны новые, больницы. А что по межеванию? А то же самое. Земцы говорят, раз территория значится как уезд, а не город, пусть купцы земству платят, ничего не знаем, и своего согласия на новое межевание не дадим. Знаешь, такое впечатление, что Румянцев уезд своим удельным княжеством считает, заметил я. Губернатор ему не указ, губернское земство тоже не указ. Это еще ладно, это решаемо, поморщился исправник. Наши земцы теперь еще и в политику лезут, решают, как царством государством управлять. Уже и туда, сделал я удивленный вид, хотя помнил, что с самого момента создания местного самоуправления земские лидеры начали выступать за свободу слова и печати, а еще за созыв учредительного собрания. С одной стороны, оно и неплохо, но свобода слова в нашей стране всегда означала вседозволенность, а еще возможность лить грязь на всех, до кого дотянешься. И туда, кивнул Абрютин, вещает, что нынешнее правительство не пожелало исполнить завещание в бозе почившего императора Александра Николаевича, а единственное спасение России от будущего краха – созыв выборных от народа, которые станут советовать государю принимать правильные законы. Румянцев ничего нового не говорит, заметил я. Есть такой господин Петрунович, он в Черниговской губернии проживал, земские съезды проводил, так он вещал, что венцом всего здания земских учреждений должен стать представительный орган при государе. Как хорошо быть сыном товарища министра. А Брютин даже не стал меня спрашивать, откуда такое известно, да мало ли откуда. Прочитал где-то, от отца услышал, хотя где бы следователь из провинции такое прочитал, а вот от отца, вполне мог. И где сейчас Петрунович? Ты сказал, что он проживал, поинтересовался исправник. Самому бы вспомнить, где сейчас деятель земства, один из тех, по чьей милости свергали царя, а потом, от греха подальше уехавший в эмиграцию, в ссылке, насколько помню, отправили под надзор полиции. Ему даже место самому предложили выбрать, куда поедет, не то на 3 года, не то на 5. Вот и нашего бы Румянцева годика на 3 отправить куда-нибудь, лучше подальше, и мы от него отдохнем, и он подумает о своем дальнейшем поведении. Еще лучше, все земства отправить, членов-то можно и поменьше, на годик. Жаль, что у меня на них власти нет, отправил бы, не пожалел. Самое обидное, что прав Румянцев, нужны перемены, нельзя все время закручивать гайки, чревато, и выборные нужны от народа, только, не в качестве совещательного органа, а в качестве законодательного, и всеобщее избирательное право тоже необходимо, и разделение власти на 3 ветви нужно, а начать с того, что выкупные платежи за землю нужно полностью отменять и, чем скорее, тем лучше, не ждать 1905 года, предтечи 17 го, а иначе потом так рванет, что все полетит, пока все соберут по осколкам, много крови прольется. Как можно одновременно иметь коммунистические взгляды и быть монархистом, не представляю себе. В принципе, это не должно уживаться в одном человеке, а ведь уживается. А вот как сделать, чтобы и социальная справедливость торжествовала, и чтобы государь на престоле сидел, и чтобы империя сохранилась, и государство было богатым, я не знаю. Надеюсь, со временем сумею разобраться и что-то сделать, пока лучше изучать обстановку, а еще, заниматься своим собственным делом. Вернувшись домой, во дворе столкнулся с Анькой. Барышня держала за шкирку Кузьму, а тот, словно зайчик, висел себе смирненько, свесив лапки и смотрел вдаль зелеными глазенками. «Анька, нельзя котиков брать за шкирку», — возмутился я, отбирая котенка и прижимая к себе. Наглаживая рыжика, пожалел малыша. «Бедный Кузенька, напугала тебя эта бешеная девчонка, а как его еще брать?» – удивилась барышня. «Кошка всегда так котят таскает, возьмет в зубы и тащит, а Кузька мне в пасть не влезет. Попробуй, авось в твою поместится. Аня, кошки котят в пасти носит, когда те совсем маленькие», – наставительно произнес я, пропуская мимо ушей шпильку. «А когда подрастают, так нельзя носить». Анна ворчала, что я слишком вожусь с котенком, мол, балуешь ты его, а он должен мышей ловить. Уже пообещала, мол, если Кузька станет по столу скакать, огребем мокрой тряпкой. И котик, чтобы свое место знал, и хозяин, чтобы не попустительствовал. Строгая у нас хозяйка, с такой не забалуешь. Между прочим, твой Кузька мою Маньку обижает, наябедничала Аня. Почему это Кузька мой? Слегка возмутился я, но именно, что слегка, от рыжего счастья отказываться не стану. Твой... «Потому что ты его назвал неправильно», — уверенно заявила гимназистка. «Я хотела Васькой назвать, тогда был бы общий, а ты ему какое-то дурацкое имя придумал». «Ага, Васькой хотела», — хмыкнул я. «Придет к нам в гости исправник, а ты позовешь, Васька, Васька». «Решит, чего доброго, что в честь его имя дали, подумаешь, Василий Яковлевич не обидится». «Ладно», — вздохнул я, проходя в дом, осторожно поставив малыша на пол, спросил, и чем мой огромный Кузька твою крошку обидел, а тем, что он к ней в кормушку забирается и дрыхнет, а Манька сена оттуда не может взять. Кузьма и на самом деле предпочитает не в избе сидеть, а у Маньки. Может, она ему маму кошку напоминает? Вдруг Манюня его мышей учит ловить? Но если коза не может сена взять, значит, плохо есть хочет. Голодная коза давно бы котенка спихнула и наелась. Анька все это лучше меня знает и... Наша перепалка, это так, шутка, как же не поворчать друг на друга, когда Маньку к соседке переводить будем, поинтересовался я, осень уже, скоро холода нагрянут, либо к Ираиде надо переводить, либо сарайку утеплять, но лучше бы к соседке, мы с тобой по выходным будем Маньку навещать, вкусняшки носить, завтра и переведу, сообщила Аня, про мороз пока говорить не стану, он не скоро, а такой холод, чтобы у козы вымя замерзло, раньше декабря не случится, а вот украсть Маньку у нас могут. Сарайка у самой улицы, заходи да бери, а у бабушки Ираиды хлев во дворе, так просто оттуда не украсть. Денег я ей дала, чтобы пол в стайке поменять, да сено завести. Собирался ответить Анне, что одна попытка кражи была, а снаряд в одну воронку дважды не попадает. А в свете последних новостей о резком повышении цен на коз, все может быть, у Люды Неждановой, у нее отец диаконом служит в храме, дом в подмонастырской слободе. Ночью у нее Люська заорала, Люда выскочила, увидела, что вдоль забора два мужика идут, с мешками, оба нездешние. Она кричать стала, мужики к реке побежали. Забавно, у гимназистки Люды коза по имени Люся. Кто же до такого додумался? с фантазией девочка. И про мужиков с мешками точно нафантазировала. Глава 9. Тихая заводь. Анька пыталась сопротивляться моим попыткам поучаствовать в ведении домашнего хозяйства, но в последнее время перестала. Ей, бедолаге, и так не сладко. И по дому крутись, и учиться нужно, да еще и писательское мастерство осваивать. Еще умудряется сбегать до деревни Барак, чтобы помочь тете Гале. Мачеха, как я понял, была беременна и хотя корову доила и стряпала убирала, но кое-какая помощь ей нужна. Умудрилась еще и Петьку определить в школу грамоты. Так что, если я встану раньше ее, почему-то начал просыпаться даже не в 6, а раньше, безо всякого будильника, отцовские часы погибли, а императорские на такое дело задействовать жалко, то вполне могу затопить нашу печку, чтобы Анька поспала лишние полчаса. Жалование я ей уже не плачу, а раз так, то по моему разумению, справедливо, если и я стану участвовать в решении хозяйственно-бытовых вопросах. Мне что, трудно картошку почистить или курицу разделать? Да без проблем. И воды принесу, и помои вынесу, да и пол помою. Единственное, чего не стану делать, так это колоть дрова, они у нас и так наколоты, в поленницу уложены, и пироги печь не умею. А пока печка топится, успею и яичницу соорудить, и воду под кофе вскипятить. Так что, моей подружке, она же названная сестренка, прислуга и прочее, останется только поворчать, дескать, она-то другое планировала на завтрак, и сунуть в печку горшок, где будет готовиться наш обед. Сегодня соседка собирается забрать к себе нашу Маньку. Аня, вроде, переживает по этому поводу, но вида не показывает. Если что, в любое время навестит свое рогатое сокровище, подружкам скажет, что коза переехала туда, где ей удобнее. А я сам, вроде бы, попривык к этой скотинке, а с другой, нехай бабка Ираида ее забирает. Все-таки, не должны козы жить во дворе следователей, а у нас теперь новый зверь появился, вполне хватит. Позавтракали, помыли посуду и разбежались. Анна в гимназию, а я отправился на берег реки, точнее, на небольшой мыс, или, как у нас называют, на стрелку, омываемую реками Егорба и Шексна, где и стоит подмонастырская слобода, 20 дворов. 100 с лишним лет назад здесь жили монастырские слуги, обеспечивавшие безбедное состояние Череповецкого Воскресенского монастыря. От монастыря остались 2 храма на Соборной горке, да пара келий, а вместо слуг на стрелке живут обычные горожане. А вот название до сих пор сохранилось. Спрашивается, зачем я туда поперся? А потому, что улица Дворянская, на которой стоит особняк покойного генерала, идет к подмонастырской слободе, где раздваивается еще на 2 улицы, огибающие слободу, одна вверх, по направлению к Воскресенскому собору, вторая вниз, к реке Егорбе. Хм, а я ведь и названий-то этих улиц не знаю. Та, что к собору, вроде именуется Сергиевской, не уверен, а та, что вдоль Егорбы, так и вообще без названия. Скорее всего, это просто берег. Мимо подмонастырской слободы прошли 2 мужика с мешками. Факт или нет, не исключено, что гимназистка Люська попросту все придумала, насочиняла. Возможно, что она не накормила вечером свою Людку, та ночью решила повозмущаться и заорать, а барышня кинулась выяснять, что случилось. Или Люське, кто из них кто, забыл, но это не важно, что-то приснилось. Проснулась, решила поблеять, а злодеи, возжелавшие украсть козу, гимназистки могли попросту примерещиться. Могло быть и так, могло быть и этак, но что мне мешает сходить до подмонастырской слободы? Скорее всего, ничего не узнаю, потому что не знаю, что узнавать, но схожу. Все-таки, не зря я пересмотрел уйму детективных сериалов и прочитал невесть сколько книг. Усвоил, что, если имеется хоть малейшая ниточка, попробуй ее вытянуть. Я вышел к подмонастырской слободе и встал, раздумывая, по какой же улице пойти. Может, по той, что идет к соборке, а может, вдоль Егорбы. Надо было у Ани узнать, а где дом козы, спросить кого, где живет гимназистка с козой. И тут я услышал блеяние. Кстати, значит, коза живет на той улице, что проходит вдоль Егорбы. Значит, туда и пойду. Никогда не признавал совпадений, если только в детективах, когда, предположим, инспектор полиции не может найти улику, чтобы предъявить обвинение злодею, и вдруг, бац, искомая улика, по счастливому совпадению, появляется на блюдечке с голубой каемочкой. Или в деле неожиданно возникает важный свидетель, который, как оказывается, сидел в высоком кресле, повернутым спинкой, и все слышал, но его никто не видел один, на всякий случай. Это не про мисс Марпл, а совершенно реальная история из 1990-х годов. Злоумышленник, он же владелец банка, явился в кабинет к прокурору и угрожал, что сходит домой за ружьем и убьет. Считал, что разговор идет тет-а-тет, но позже выяснилось, что в кабинете как раз имелся свидетель, сидевший в кресле. Владелец банка получил 1 год лишения свободы. В то же время, если я получаю информацию, что в ночь, когда произошло убийство Гена Калиновского, стоп, неверно сформулировал, пока я на 100% не уверен, что это убийство, вдруг генерал сам узел завязал, подпрыгнул на стуле и заскочил в петлю. Поэтому выскажусь более нейтрально, случилась смерть. Итак, в ночь, когда случилась смерть отставного генерала, в Подмонастырской слободе видели 2 неизвестных мужчин с мешками. Возьмем за основу, что эти люди имеют отношение к смерти генерала. Допустим, один из них пропавший камердинер Никита, второй – его сообщник. Сомневаюсь, что они на самом деле шли воровать козу, иначе мешки были бы пустыми. Логично предположить, что в мешках они что-то несли. Что можно таскать в мешках? Да все, что угодно. Хоть муку, хоть траву, хоть краденого поросенка. Но добропорядочные обыватели по ночам спят, а не по улицам ходят. Яков не смог определить, пропало ли что-то из дома генерала, но, предположим, что-то пропало. Пройдет день-другой, старый слуга успокоится, посмотрит, что исчезло. Значит, предполагаю, что в мешках было что-то ценное. Опять-таки, слово «ценность» – понятие относительное. Для кого-то имеет значение золото и бриллианты, а кому-то и старое барахло интересно. Вот, для моей Яньки еще полгода назад имели значение старые бутылки, ржавое железо и возможность выторговать 10-20 копеек. Копеечка к копеечке, будет рубль, а 100 рублей – большие деньги. А теперь у нее и доходы другие, и представление о ценности иное. А вот на кой нести мешки к речке? Может, там лодка была, сели, отправились куда-нибудь. Вопрос, куда можно отправиться в лодке? Если бы дело было летом, я бы решил, что вышли из Егорбы, заплыли в Шексну и поплыли до пассажирской пристани, откуда 2 раза в неделю ходят пассажирские пароходы до Ярославля. Опять-таки, а какой смысл садиться в лодку, если проще и быстрее пройти пешком, обогнуть Соборную горку, спуститься вниз, к причалу? Но пассажирские пароходы уже не ходят, я это точно знаю. Выплыть в Шексну, из нее попасть в Волгу, а там, на веслах, хоть до Рыбинска, но лучше сразу до Ярославля, где железная дорога и паровоз до Москвы. Смешно. Скорее уж, чтобы попасть на тот берег Шексны, где у нас село Матурино, усадьба Галлыских. Галлыских, как подозреваемых, пока отметаю, а Матурино. Село большое, дворов 200, не меньше. А в 2 верстах от Матурино, еще одно село, Кабачино. Да, дела. Пройдя вдоль берега, пошел на блеяние козы, молодец, блей дальше, послужишь ориентиром, не отвлекаясь на удивленные взгляды из-за заборов. Знакомых у меня тут нет, раскланиваться и отвечать на вопросы не нужно, а кто и увидел судебного следователя в форме, так это их дело. Блеяние снова дало подсказку. Вот тут, заросший ивняком, спуск к реке. Не факт, что злоумышленники спускались в этом месте, но выбора-то у меня нет. Похоже, что спускался я зря. Берег, разбитый, судя по водорослям и кочкам, проросшим травой, мелководье. Тихая заводь, блин. Была бы у нас деревня, решил бы, что сюда коров гонит, на водопой, но у нас город. Впрочем, кто его знает, вроде, кроме блеяния слышал мычание. Лодку, конечно, подогнать сюда можно, но замучаешься потом сталкивать с мели и выводить на глубину. Летом-то без проблем, но у нас уже осень, начало октября. Какой дурак в воду полезет? Наверняка неподалеку имеется что-то поприличнее. Если не лодочный причал, то хотя бы мостки, с которых бабы полощут белье. Ну и что дальше? Выбраться, потом прочесать берег, отыскивая потенциальный причал, или дать задание городовым, пусть отыщут. Кто у нас за этот участок города отвечает? Вроде бы, младший городовой Яскунов. Так он и так должен знать, где мостки. Предположим, он сразу скажет, даже проводит, а вот что дальше, а дальше-то ничего. Увы и ах, ничего мне это не даст. И, вообще, какого лешего я сюда поперся? Как говорится, дурная голова, ногам покоя не дает. Я развернулся, чтобы подняться наверх, выйти на Дворянскую, пройти по ней до Воскресенского проспекта, да и отправиться с позором в окружной суд. Про позор, к счастью, никто кроме меня не знает, но от этого не легче. Убил полчаса рабочего времени, а мог бы сходить в городскую управу, уточнить стоимость дома и городской усадьбы господина Калиновского. Он же налоги платил, так что, стоимость дома должны знать. Или зайти в дворянскую опеку, попытаться уточнить стоимость имения в Ивачевском. Правда, на кой это мне, но вдруг пригодится, или вообще уговорить Абрютина, чтобы откомандировал в Ивачево своего человека, чтобы тот поговорил со слугами и узнал, что там в усадьбе-то было, не поступало ли каких-то угроз отставному генералу, отчего Калиновский решил вернуться в Череповец раньше времени. Может, слуги в имении подробнее расскажут о таинственном камердинере, или лучше туда самому съездить. 2 дня туда, 2 обратно, минимум 3 ночевки на постоялых дворах. Нет, не хочу, а ведь придется, если здесь никаких зацепок не отыщу. Есть, разумеется, самый паскудный вариант, допросить всех свидетелей, разослать запросы куда можно, узнать у Абрютина, кто курирует Ивачева, дать задание тамошнему уряднику. Если я на имя исправник такой запрос сделаю, так он сам своего подчиненного и озадачит. Открыть дело, все бумажки подшить и смириться с мыслью, что убийство отставного инженер-генерал-майора останется нераскрытым. Сделав пару шагов, с удивлением остановился, услышав со стороны Игорбы жизнерадостное пение. Из-за кустов ивняка не видно, кто поет, но голоса мальчишеские, вроде бы, даже знакомые, опели. Я своим ушам не поверил, услышав. Нагружать все больше нас стали почему-то. Нынче в школе 1 класс, вроде института. Нам учитель задает с иксами задачи. Кандидат наук, и тот над задачей плачет. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, у них получилось лучше всего. С этими словами, мимо меня, словно челн с теньки Разина, проплыл плотик, на котором стояли 2 подростков, отталкивающихся шестами. Тех самых, что сослужили нам добрую службу в деле Екатерины Михайловой. Эти 2 паренька из Александровского технического училища первыми обнаружили тело и сразу же прибежали в полицию. Если бы не их энергия, то не исключено, что смерть женщины осталась бы не раскрытой. «Ой, господин следователь, Иван Александрович, а что вы тут делаете?» Некогда, в прошлобудущем, когда работал в школе, иной раз сталкивался в торговых центрах со своими учениками и на вопрос: «А что вы тут делаете?» Иной раз отвечал: «Оглоблю строгаю». Можно подумать, что учитель не человек, а продукты ему не нужны. Чуть было не ответил в этом же духе, но вместо этого поздоровался: «Здравствуйте, господа мореплаватели». Едва удержался, чтобы не спросить, откуда дровишки, то есть, откуда песню знаете. Но здесь все очевидно, откуда. Сам же ее как-то напел. Вот, надо же быть таким бараном. Постоянно забываю, что у Аньки абсолютная память, или почти абсолютная. Хорошая песня, сдержанно похвалил я, а мальчишки в один голос закричали, причаливая к берегу: «Иван Александрович, Иван Александрович, а что такое синхрозатрон?» Я с подозрением посмотрел на парней. Они что, шутят? Мне-то откуда знать? Не похоже, что шутили. Потом рыжий, это, вроде бы, Анатолий Лихчанов, уточнил: «Мы эту песню у девчонок услышали из гимназии. Они сказали, что их ваша сестренка научила. Нам интересно стало, почему на труде занимаются этим синхрозатроном». Спросили, а она ответила, что нужно Ивана Александровича спросить, он умный. «Ну, Анька, ну спасибо тебе, сестричка. Еще бы самому знать, что такое синхрофазотрон. Но хоть название правильное помню. Чего соврать-то? Ну, как сумею, так и совру. Так, парни, песня-то эта шуточная. Сами понимаете, что в 1 классе с иксами задачи не решают», пустился я в объяснение. «А синхрофазотроном называют трубу, по которой гоняют элементарные частицы, вроде электронов». «Какие частицы?» — вытаращился Анатолий, а у его друга, да, друга Алексеем зовут, челюсть отпала. «Коль скоро вы у нас будущие механики, то наверняка про электричество слышали, на физике должны были рассказать?» — спросил я, а когда парни закивали, сказал: «Знаете, что электрический ток – это движение электронов по проводам. Бегут они себе, прибегают и начинают лампочки зажигать, заставляют колеса крутиться. В общем, много чего интересного электричество может сделать. Даже подводный корабль оно сможет двигать. Я про капитана Немо книжку читал, выпалил Анатолий. Вот, совсем отлично, обрадовался я. Значит, общую суть знаете. А синхрофазотрон – опытная труба. Электроны по ней гоняют, чтобы выяснить, нельзя ли с помощью этих электронов посмотреть то, что внутри. Как это? С недоверием спросил Алексей. И зачем смотреть? Я сломал веточку ивы, словно учитель, объяснявший новую тему, принялся рисовать прямо по грязи и уверенно врать. Вот, смотрите, это труба. Изобразил я что-то непонятное, но парни поняли. Между ней помещаем живого человека, а сзади, за человеком, фотографическую пластинку, допустим. У доктора есть сомнение, сломана ли кость, ребра, знаете, небось, что я сам недавно в заварушку угодил. Мальчишки отчаянно закивали, а я продолжил. А тут мы электроны пропустим, раз и на фотографии переломы заметны, и прочее. Нужная вещь, нужная, согласились ребята. Теперь смотрите, в пароходном деле такая труба может пригодиться. Анатолий и Алексей призадумались на миг, а я подсказал. Коррозия металла или стенка котла истончилась, прорвет, а то и взорвется все нафиг. Нужно это знать, точно. Ахнули парни с восторгом, но я охладил их пыл. Жалко, что еще не скоро эту трубу запустит, но хорошо, что опыты ставит. Учащиеся технического училища смотрели на меня с таким восхищением, что мне стало неловко. У меня тут и кони с людьми смешались, и дом Облонских. Вишь, навык учительский не позабылся. Вы сами-то что тут делаете? Поинтересовался я. Уроки прогуливаете? Нет, не прогуливаем, в один голос заявили мальчишки. У нас по расписанию практика должна быть, но ее отменили. Сказали, мол, расписание перепутали, в мастерские должны мальчишки с завода прийти, нас отпустили. Мы и поплыли верши проведать. Мальчишки с завода? Удивился я. Что за мальчишки? Так деревенские. А вы не знали? На заводе у Ивана Андреевича школа для новичков имеется. Все, кто на работу поступает, если токарем хочет стать или кузнецом, должны сначала в этой школе 3 месяца отучиться. Их там и грамоте учат, и сложению с вычитанием. А когда на станки допускают, то не на заводе учат, а у нас, в училище. Заодно объясняют, чтобы руки не совали туда, куда не следует, чтобы одежда плотно прилегала. У нас паровик слабый, только на 3 станка мощи хватает, но для учебы сойдет. Нам-то, механикам и машинистам, может, эти станки и не нужны будут, но интересно. Вот оно как. У Милютина при заводе еще и школа есть, где деревенских мальчишек готовят к получению профессии. Разумный подход, а я и не знал. Собрался распрощаться с парнями, но Легчанов опять спросил. «Иван Александрович, а вы чего тут? Опять кто-нибудь утоп?» «Да вроде, пока никто не утоп», — улыбнулся я, решив пошутить, предложил. «Вообще-то, если у вас кошка есть, можете по дну пошерудить. Вдруг да кто и утоп?» Я-то пошутил, а мальчишки только переглянулись, кивнули и запрыгнули на свой плотик. Алексей удерживал плотик, Анатолий вооружился кошкой, трехлапым крючком на веревке и принялся шерудить по дну. Пусть поиграют. Авось, башмак вытащит или старое колесо. Иван Александрович, а тут, похоже, и на самом деле утопленник, озадаченно сообщил рыжий, изо всех сил натянув веревку. Что-то уцепилось, но не идет. Дай-ка я посмотрю, перебил его приятель. Не успел я слова сказать, дескать, вода холодная, как Алексей стащил штаны и прыгнул в воду. Скривившись, мол, дно топкое, потянул что-то на себя. Мешок тут, фух, не покойник, так и слава богу. Глава 10. Реальности фантазии. Ты что-нибудь понимаешь? Спросил я исправника, продемонстрировав находки, вытащенные из мешка. Мокрый генеральский мундир с содранными эполетами, сломанную пополам саблю и ордена с медалями. Медали, пусть и побитые, выглядели более-менее, начинающий коллекционер возьмет, но для музея уже не годятся, а по Анне со Станиславом словно молотком постучали, края крестов погнуты, эмаль расколота. Пока ничего, покачал головой Василий Яковлевич, устраиваясь на корточке и начиная перебирать трофеи. Особое внимание уделил обломкам сабли, осмотрев излом, потрогал эфес и сообщил. Парадная, красивая, но сталь у нее хреновая, говоришь, тоже из воды. Мальчишки помогли отыскать, и сюда принесли, сообщил я, вкратце пересказав историю своих похождений в подмонастырскую слободу. Присовокупил в конце. Попросил, чтобы пока не болтали, но сам понимаешь, за отроков поручиться нельзя. Еще я им пообещал красивую грамоту за твоей подписью, чтобы на стенку можно повесить. Абрютин махнул рукой. Раз пообещали от его имени, придется исполнять. Слышал, что Прибылов снова в город приехал, ему и поручим, сказал исправник. А чего это он с иноками не сработался, турнули за самодеятельность, или просто закончил роспись храма? Но нам-то какая разница? Прибылов, художник хороший, обрадовался я. Я даже расходы на себя возьму. Главное присмотреть, чтобы он что другое не изобразил. Закажешь падение Рима, получишь извержение Везувия. Дашь поручение благодарность написать, а он некролог нарисует. Не стал говорить, что я еще выдал парням премию из собственного кармана, по 3 рубля на каждого. Чисто формально я им ничего не должен, потому что градские обыватели, неважно, в каком они возрасте, обязаны помогать сотрудникам правоохранительных органов. Но Анатолий с Алексеем свою премию заслужили. Меня же еще теперь и совесть станет мучить, что заставил подростков лезть в ледяную воду. Неважно, что я парней о том не просил, но все равно, если заболеют, я виноват. Надо будет справиться, все ли у них в порядке. Сам-то что думаешь? Спросил Абрютин, поднимаясь и начиная отряхивать колени, хотя он их и не пачкал. Единственное, на что похоже, так это на то, что кто-то провел обряд гражданской казни над генералом, предположил я. Кажется, в этом случае шпагу должны над головой сломать, мундир и ордена в костер бросить. Врать не стану, сам никогда не видел, читал где-то, вру, не читал, а видел старый фильм «Звезда пленительного счастья». Вот там над головами мятежных офицеров и шпаги ломали, и мундиры с боевыми наградами в костры бросали. Я тоже ни разу не видел, признался Абрютин. Так и откуда я это видеть мог? Правда, один раз видел, как лазутчика турецкого казнили, но ничего не ломали, а просто расстреляли его, и все. Расстреляли, а не повесили, заинтересовался я. Вроде, шпионов вешать положено, да ну, еще с виселицами возиться, поморщился Абрютин. Это либо сколачивать, либо на дерево лезть, веревку надо искать, а самое главное, где палача взять, кто ж за такое возьмется, солдатик, что ли какой, да ни в жизнь никто не пойдет, не возьмет на себя должность ката, и приказать нельзя, а так, поставили его к стенке, десяток солдат построили, отмашку дали, вот и все, и у нижних чинов душа не болит, что палачом поработали, все стреляли, и я стрелял, а что за лазутчик-то, как вы его поймали? Болгары нам его выдали, нехотя сообщил Василий. Пытался колодец с водой отравить, так его поймали, малость побили, потом нам сдали, а уж мы его и тогось. Лазутчика допросили, деловито поинтересовался я. Иван, а кто допрашивать станет? Я по-турецки только пару слов знаю, якши, да йок, возможно, еще что-нибудь вспомню, но для допрашивания маловато. И остальные наши офицеры тоже не в зуб ногой. Где же на каждый полк толмача взять? С болгарами кое-как поговорить могли, так и то, долго привыкнуть не могли, что они кивают, если отказывают. Конечно, если лазутчика в штаб дивизии отправить, тогда бы и толмача нашли. А стоил ли он того, серьезного разведчика на такое дело, как колодцы травить, не пошлют, а у шелупони всякой, так и спрашивать нечего. Где штаб ихней армии и основные силы, это мы и так знали. И в штаб дивизии доставлять, сопровождающие нужны, не меньше 3, а еще лучше, 5, лошади, а мы пехом перли. Полки от штабов дивизии в верстах в 30, а то и поболее. Батальоны растянуты, старались в поле зрения друг друга держать, дозоры выставляли. Оторвешься, турки кругом и, лазутчика не отвезешь, сам без башки останешься. И времени у нас не было, на дневку встали, чтобы поесть да дух перевести, какие уж там допросы до отправки. Командир полка ранен. За него старший штаб-офицер обязанности исполнял, он нам и приказал, мол, какие церемонии с отравителем, приказали, исполнили, жребий тянули, кто расстрелом командовать станет, до сих пор Бога благодарю, что не я вытянул, зато сейчас не 7, а 8 раз отмерю, прежде чем решение принять. Я порывался еще что-нибудь спросить, но понял, что лучше не стоит, кажется, Василию и самому не слишком приятно обо всем вспоминать. Так что, лучше я помолчу, нечасто мой лучший друг войну вспоминает, а то, что хоть изредка, но вспоминает и мне рассказывает, воспринимаю, как доверие. Нет, Иван, сомневаюсь, что над генералом гражданскую казнь исполнили, да еще так, втихую, покачал головой Абрютин. Если бы его наказать следовало, все бы открыто сделали. Прибыли бы из столицы специальные люди, арест провели, следствие, а там суд и все прочее. Да и нелепо это, Калиновский в отставку 4 года назад ушел, с пенсией. Кому он нынче нужен? Со службы вышибли, уже хорошо. Если кто и пытался изобразить самоубийство, так он дурак. Надо было застрелить, а пистолет оставить рядом, вот и все. Я целиком и полностью согласен с исправником. Никто бы в здравом уме не стал вешать отставного генерала, а потом ломать его оружие и приводить в негодность мундир с орденами. Предположим, взятки он брал или откаты творил, поручал строительство крепости или казарм знакомым купцам, подписывал завышенные сметы, оплачивал липовые счета, а подрядчики, естественно, делились с генералом бюджетной денежкой. В принципе, на такой должности немало способов неправедного заработка. А если бы все вскрылось, то устроили бы образцово-показательный суд, с приговором лет в 20 каторжных работ, с лишением прав состояния. Суд бы приговор вынес, а государь из человеколюбия, исходя из 40-летней службы, или, сколько генерал отслужил, Калиновского бы простил. Процесс бы провели шумный, а прощение император подписал бы тишком. Не исключено, что и дворянство бы оставили, и чин. Насчет пенсии не уверен, но наверняка отыскалось что-то в заначке, чтобы дожить до смерти. Конечно, на двухэтажный домик, не говоря уже об имении, средств бы не хватило, но снять квартиру вполне возможно. Я решил порассуждать вслух. Предположим, у Калиновского имелся какой-то недоброжелатель, знавший о каких-то махинациях. Взятки, что-то такое, неприличное. Или генерал чем-то досадил своему будущему убийце, в тюрьму отправил, или еще что, любовницу увел, любимого песика отравил. Возможно, Абрютин кивнул, я принялся рассуждать дальше. Этот недоброжелатель не сумел наказать генерала официальным путем, поэтому решил взять на себя роль судьи и палача. Ваня, графа Монте-Кристо я тоже читал, усмехнулся исправник. Но ты же сам знаешь, что в романах это одно, а в жизни совсем другое. Согласен, уныло кивнул я. Будь у генерала кровный враг, он бы попросту пришел, да по голове Калиновского чем-нибудь тяжелым стукнул. Или застрелил, поддакнул Абрютин. Зарезал бы, топором зарубил. И сразу бы все сотворил, а не ждал невесть сколько лет. Опять-таки, согласен. Какие графы горнокрестовские в нашей глубинке? У нас убивают попросту, без ухищрений. Топит, шею ломают или ножом ткнут. Застрелит, но это редко. И сицилийцев, считающих, что месть следует подавать холодной, у нас тоже нет. Вопросы, вопросы. А я решил, что ты обрадуешься, все-таки, хоть что-то да нашел, слегка насмешливо сказал исправник. А ты от чего-то переживаешь. Василий Яковлевич присутствовал, когда я осматривал место преступления. Ведь я же все там выползал. Ничего, что могло бы пролить свет на преступление. Нет бы отыскать чужеродную спичку, ёршик для чистки трубок, батистовый платок с вышитой буквой «Н». Но все-таки, зачем вешать, а потом инсценировать самоубийство? Недоумевал я. Зачем имитировать гражданскую казнь? Опять-таки, испорченный мундир, сломанную саблю и покореженные ордена следовало, по моему разумению, на виду оставить, а не топить. Хорошо, что коза помогла, а если бы нет, лежал бы мешок на дне и горбы, тиной покрывался нет, ничего не понимаю. Впору только руками развести и глаза вытаращить. Я так и сделал. Василий посмотрел на меня с отеческой улыбкой, я бы даже сказал, с жалостью, ладно, что по головушке не погладил и посоветовал. Иван, не ломай голову, авось, да отыщешь ты вешателя, найдешь отгадку. Ты человек дотошный, занудливый. По времени, все само собой развяжется. Запросы отправим, я их нынче же подпишу, вдруг что-то интересное нам отпишут. Торопись медленно, господин следователь, никто не гонит. А нет, так и ладно. В конце концов, не можешь же ты все время убийц отыскивать, пусть хоть что-то нераскрытым останется. Мне иной раз страшно становится, все у тебя получается. Побудешь обычным человеком, как все. Возможно, Василий и прав, он человек опытный. И вообще, надо бы к себе идти, у Абрютина еще дел полно. Вон, в приемной уже городовые сидят. Видимо, ждут указаний для поездки в Луковиц. У тебя сухой мешок есть? Спросил я исправника. Иван, откуда у меня мешок? И зачем? Жалко, вздохнул я и пояснил. Да управы мне мальчишки и мешок, и мундир помогали нести. А куда все это сейчас потащу? Все мокрые. БРР. То, что мокрое, я заметил, хмыкнул исправник. Вон, с генеральского мундира лужа на ковер натекла. сейчас придумаем». Абрютин мудрить не стал, а вызвал курьера и приказал тому взять мешок с находками и отнести на Крестовскую улицу, в окружной суд. «Ты про пироги не забыл?» – поинтересовался исправник, когда я уже шел к двери. «Как можно?» – возмутился я. «Конечно, не забыл. Тем более, что и Аньке сказал, что получил приглашение к исправнику на двоих. Как и думал, барышня пойти не сможет из-за множества дел, но мне велено без пирогов не возвращаться». «Руку показывай», — приказала Анька, как только пришел домой и разулся. «А чего ее показывать?» Пожал я плечами. «Вечером, как от исправника вернусь, тогда и посмотришь. Может, скорой повязка не понадобится. Давай, давай, не болтай. Знаешь ведь, что все равно не отстану. Господин Федышинский обучает Аню не только теории, но и практике». Барышня под руководством старого лекаря сделала свою первую перевязку, да так, что Михаил Терентьевич только крякнул. Сказал, что Анну он в ассистенты на операцию бы не взял. Рановато, но в сестры милосердия, хоть сейчас. «Так я и думала», — хмыкнула Анька, узрев рубашку, на которой проступило немного крови. «И что ты сегодня делал?» Михаил Терентьевич строго-настрого сказал, чтобы ты раненую руку берег. Левую руку я и на самом деле берег. И дрова таскал, прижимая правой, и воду носил только в одном ведре. Сегодня лопухнулся, когда мы с мальчишками мешок доставали. Они мне веревку кинули, чтобы помог их плоту причалить, а я, в попыхах, потянул левой рукой. Решил, что уже все зажило. Виновато пробормотал я, пока Аня снимала старую повязку, осматривала рану. Кровит немножко, но ничего, а потом бинтовала по новой. Закончив работу, Аня уселась рядом со мной, слегка приобняла и тяжко вздохнула. «Горе ты мое, Иван Александрович, вот, сам-то посуди, если ты себя беречь не станешь, как мы-то без тебя? Батюшка твой, Ольга Николаевна, а Леночка как? Ну, как-нибудь, только и ответил я. Родителям тяжело будет, а Леночка, бог даст, погорюет, потом новую любовь найдет. Конечно же, нужно думать, что моя невеста не отыщет себе нового жениха, станет страдать до конца своих дней, как кончит о камергере Рязанове, но лучше не надо». «А я как?» – спросила Аня. «В смысле, ты как?» – удивился я. «Если, не дай бог, со мной что-то случится, неужели ты думаешь, что из гимназисток снова вернешься в крестьянки, из Ани в Нюшку? Думаешь, без тебя я твоим родителям нужна буду? Анька, что это на тебя нашло?» – удивился я. «И родители мои тебя не оставят, и Василий Яковлевич поможет, и Милютин. Единственное, о чем прошу, замуж выскакивать не торопись, сначала образование получи». «Ну да, ну да, кто же из девчонок кого послушает, если влюбится? Дескать, замуж не выходи». «Ага, как же, опять-таки, про замужество сама решай, как пойдет. Решишь, что муж дети тебе дороже, никто тебе тут не указ. Но врач из тебя отличный получится, это уже сейчас видно. Но еще лучше, если ты ученым станешь. Врач сотням поможет, а ученый – тысячам, сотням тысяч. Лекарство из плесени создашь». «Лекарство из плесени?» – отстранилась от меня Аня. «Как это?» «Слава богу, ерунду не говорит. Ишь, никому она не нужна. Ага, читал как-то, что еще древние люди плесенью от поноса лечились. Охотники, если их медведь или волк поранил, паутину используют. В ней тоже плесень имеется, а один ученый в средние века создал из плесени, которая на хлебе образовалась, такое лекарство, которое при гнойных заболеваниях помогало, тиф лечило, инфлюенцу. В общем, там много чего. Жаль, ученый погиб, а секретную формулу опубликовать не успел. Вытяжку он какую-то делал, врать не стану. Сколько у нас солдат можно было бы от гангрены спасти, если бы такое лекарство иметь? Это не Парацельс, которым ты Михаила Терентьевича обзываешь, — заинтересовалась Анька. — Я про него кое-что в словаре нашла, только там мало. Нет, не он, — покачал я головой. — Про Парацельса даже я знаю, хоть и не врач, а у этого ученого даже имя забыто. Но кто помешает тебе это лекарство восстановить? Правда, для этого придется и медицину изучать, и биологию, бактерии всякие, микробы, а потом и лекарство откроешь. Я тебе даже название подарю — пенициллин. Ваня, а почему ты считаешь, что я что-то открою? А потому что ты очень умная, — парировал я. — Если ты лекарство из плесени не откроешь, откроет кто-то другой, только позже. Впрочем, — посмотрел я на Аню, — я за тебя ничего решать не могу, сама думай. Заинтересуешься — изучай биологию, микроорганизмы. Для начала, понятное дело, гимназия, потом высшие медицинские курсы. Думаю, что с поездкой в Париж мы с батюшкой тебе поможем.